Вообще, их культ трудно было назвать таковым. Скорее, убежище для псайкеров и мутантов, изгнанных с верхних уровней, но не желающих скатываться до бандитизма или откровенного преступного промысла. Они были довольно большим объединением, так как далеко не многие были столь решительны, чтобы вести опасную жизнь преступника, или столь аморальны, чтобы зарабатывать на еду массовыми убийствами. Вот только это все равно являлось каплей в море по сравнению с числом, которого достигло объединение действительно кровавых подкультов, ведьмовских ковенов и разбойничьих формирований, из которых состояли легионы бледной толпы. Сама суть культа, в котором состояла Мелисса, была довольно безобидна. По сути, это было почти полное следование заветам экклезиархии с небольшим изменением. Они считали, что император не был бы столь категорически против псайкеров и других видов людей, и это лишь человеческая глупость с ненавистью извратили его идеи. Несмотря на наивность идей, но они были довольно популярны среди народа, все-таки немалое число людей были искренне верующими еще до пробуждения силой, мало кто хотел верить, что Бог отвернулся от них в столь трудный момент. Их движение насчитывало десятки тысяч человек, немного, но все равно немалая сила, учитывая огромный процент псайкеров в их числе. Вот только такие практически пуританские и миролюбивые идеи не были встречены с особым трепетом и восторгом среди других, куда более агрессивных движений за права мутантов. Они не рисковали трогать их дом, ибо банды с культами были раздроблены силой, однако совсем недавно что-то изменилось и бывшие враги объединились с целью уничтожения пристанища слабаков и предателей, как их называли враги. Вот только миролюбцы оказались не столь слабы, как казалось. Их небольшая семья смогла дать настоящий отпор врагу, с молитвой на губах забирая жизни десятков противников. Они стояли и умирали за последнее место, которое могли назвать домом, однако одной решимости было недостаточно. Понимая, что погибель неотвратима, они начали молиться, чтобы император помог им хоть раз и защитил их жизни в самый темный момент. Вот только Мелисса слишком хорошо знала, что одна молитва бессильна. Поэтому она была столь сильно удивлена, когда луч света возник словно из ниоткуда, и из золотой, согревающей вспышки вышел ангел. Глава 51. Потерянный. Часть 3. Оглядевшись, я попытался разобраться, где вообще оказался, ведь мне повезло очутиться в довольно необычном месте. Я ожидал, что попаду на какой-нибудь святой мир храм, где молитвы никогда не прекращаются, или на феодальный мир с сильной рукой церкви, на которые напали силы тьмы, или хотя бы на поле боя, где умирающие солдаты просили бы о спасении. Ну, на последнюю ситуацию, происходящую хотя бы отдаленно, но было похоже. Явно не самый высокий уровень мира Улья, если вообще не под Ульей. До этого я никогда не спускался в нижние уровни Улья, однако видел неблагополучные районы Сцинтилы. Это давно прошедшие дни, но я до сих пор смогу определить смрад города Улья буквально за секунды. Его выдает запах. Неповторимое сочетание тухлого мяса, затхлого воздуха, химических отходов и прочих продуктов человеческой деятельности. Удивительные амбре, которые ты чувствуешь раз и запах больше никогда не покидает твою голову. Вот только сейчас в воздухе присутствовало одно интересное дополнение – пахло кровью. Я видел два лагеря, видимо, ведущих войну друг с другом. И контингент этих групп ну очень любопытен. Во-первых, тут каждый второй обладал какой-нибудь формой мутации, начиная от дополнительной дюжины пальцев или четвертой руки, до совсем безумного безобразия, вызывающего вопросы об отсутствии вмешательства в дела матушки природы. Кто-то ходил с хитином вместо кожи, у кого-то моргали десятки глаз, расположенных по всему телу. Некто возвышался под 3 метра ростом и обладал физической формой, не сильно, на первый взгляд, уступающей Астартес. Конечно, у бугая словно жареная котлета вместо лица, но все равно удивительно. И такие мутанты находились по обе стороны, что любопытно. Во-вторых, удивляло количество псайкеров. Никогда раньше не видел их в таком количестве. Число оборонявшихся в десятки раз уступало силам врагов, но количество людей с психическим даром было примерно одинаковым, сотни с каждой стороны. И не одни только слабосилки присутствовали. Рыжая девушка недалеко от меня являлась вполне не слабой. Уровень бета минимум, возможно, очень слабая альфа. И эта чародейка сейчас сжигала вражескую армию, которая, однако, несмотря на это, продолжала рьяно идти вперед. Было видно, что стан защитников, от которых я и чувствовал легкую нотку зова, неминуемо бы проиграл и оказался бы разорван армией захватчиков. Они достойно сражались, но враг слишком многочисленен, а их сила и желание сражаться не бесконечны. Поэтому люди отчаялись и обратились к своему главному источнику надежды в темные моменты, вере. Они готовы умереть, лишь молились, чтобы император забрал их души, несмотря на проклятие плоти. И здесь все действительно бы полегли, если бы не одно «но», ангел. Шепоты стали распространяться по полю боя, стоило мне появиться. Десятки тысяч глаз направлены в мою сторону. Я появился во вспышке золотого света, который словно вытолкнул меня в реальность и оставил разбираться с происходящим. Подозреваю, что в данный момент я должен был снова взять кусочек света астрономикона, чтобы начать творить святые фокусы, но это далеко от того, чего я желал. Я продолжал поддерживать эту конспирацию, потому что среди моей компании находились люди или Астартес, способные отличить применение псайкерских сил от святых чудес. Но вот в толпе мутантов и жителей Подулья, здесь можно не сдерживаться и не притворяться кем-то другим. Хватит. Мой голос прозвучал подобно грому, за мгновение разнесшемуся по полю боя. Я вложил в него свою силу вместе с очень ясным ментальным приказом. Каждый человек из толпы мигом прекратил сражение, поднял голову и стал смотреть на мою окутанную светом фигуру. Тоже лишь небольшая иллюминация, основанная на психическом управлении лучами света, никакой святой силы. Сами же псайкеры чувствовали могущество в моем голосе лучше всех, отчего даже прекратили использовать свои способности. Порой я задумываюсь, а сколько обычных людей я смог бы победить, используя все свои силы. Если сражаться как классический волшебник, выпуская огненные шары, молнии и пламенные бури, то я смогу забрать огромное количество солдат, однако меня все равно задавит в конце. В конце концов я просто устану и паду под напором угроз с другого измерения, терзающий разум. Но если действовать по-умному, используя ментальные посылы для контроля вражеских сил, я мог справиться, подозреваю, с бесконечным количеством обычных людей не псайкеров. И данный момент хорошо подходит, чтобы протестировать эту теорию. Я не позволю слугам императора проливать кровь, ибо это то, чего так искренне и жадно желают враги человечества. Вы прекратите свое сражение, и уже я буду вашим судьей. Мою речь абсолютное большинство людей слушали с полуоткрывшимися ртами и распахнутыми глазами. Они, вероятно, впервые в своей жизни видели такой свет, близкий к мягкому излучению солнца, а не старым, едва работающим лампам, которые здесь почему-то зеленоватые. К тому же, люди видели мою крупную и буквально давящую ауру авторитета фигуру, от которой чувствовалась сила, превосходящая что-либо, встреченное ими раньше. Я пока не понимал, кто тут прав, а кто виноват, так что пытался для начала просто остановить кровопролитие. И судя по тому, что тысячи людей мигом стали падать на колени и начинали читать молитвы, мой план сработал. Да кто ты такой вообще? Но всегда есть исключения. Гигантский бугай, отмеченный мной ранее, который был полностью покрыт кровью, с нескрываемой ненавистью смотрел на меня. В его взгляде чувствовалась злость на меня, себя и, полагаю, вообще весь мир. Первое время он недоумевал, когда я появился, однако сейчас явно в дело вошел особый рефлекс «бей или беги», и бегать он вряд ли любит. Я есмь слуга его, пришедший на эти земли, чтобы остановить конфликт. Я сражался с демонами, когда услышал ваши молитвы, зовущие на помощь, отчего слегка и задержался. Но я не мог не прийти, когда истинно верующие молят о спасении. Подозреваю, что в данный момент я мог им любой бред рассказать и они бы поверили, но не видел смысла во лжи, и так слишком глубоко в нее погрузился в последнее время. Люди с обеих сторон стали падать на колени, после чего начинали произносить новые молитвы, направленные в мою сторону. Но бугай все не унимался. Да какая разница, кто ты такой? Ты просто не представляешь, как мне пох. Заткнулся он резко. Слова сами замерли в его горле, ибо он был не в силах их произнести. Его тело резко начало скручиваться, преображаться и изменяться по моей воле. Мутант не издавал крики боли, так как она отсутствовала. Я профессиональный биокинетик, как-никак, и отключение нервных окончаний было детской игрой. Я мог одной мыслью превратить его в груду мяса, однако какой смысл в лишних убийствах? Пока дурак говорил, я быстренько прочитал его поверхностные мысли и проверил воспоминания. Агрессивный маньяк, умеющий только убивать, раньше выступал на местных гладиаторских боях, развлекая аристократов. Он родился мутантом с увеличенной мускулатурой, отчего и заинтересовал как потенциальный боец. Они вырастили из него яростную машину смерти, разрывавшего врагов своими зубами и голыми руками. Если он вел себя верно, они давали ему женщины вкусной еды, ну а если плохо, что же, так скажем, раньше его лицо было просто некрасивым из-за мутаций, но ожоги добавлены именно его рабовладельцами. Они думали, что в результате подобного отношения смогли вырастить полезного и верного зверя. Однако я видел глубже этого. Мутант никогда не хотел такой судьбы. В принципе, ему нравилось выступать перед публикой и красоваться своими достижениями, но лишняя жажда насилия в нем отсутствовала. Я читал его воспоминания как открытую книгу, пытаясь разобраться, куда попал, и в то же время проверяя, не являлся ли он совсем психом. Убийцей, да, но вынужденным. Далеко не хорошим и не святым человеком, но кто я такой, чтобы судить? И в качестве извинений за вмешательство в разум, я решил дать ему небольшой подарок. Че что? Мужчина неверяще касался своего лица. Сейчас вместо обожженного и изуродованного куска мяса находилось лицо вполне привлекательного человека. Я скопировал его мечту об идеальном лице и сотворил ее в реальность с помощью биокинеза. Но причиной была не просто моя сентиментальность. Куда важнее убедить толпу в моих благих намерениях и желании помочь им без пролития лишней человеческой крови. Они чувствовали мою мощь и видели проявление моей доброты. Только такое сочетание страха и надежды может привести толпу под контроль без лишних жертв. И эффект нельзя было не заметить. Люди стали перешептываться о чудесах, отчего в стремительной прогрессии росло уважение в мою сторону. Десятки тысяч людей, буквально недавно ведущие войну, попадали на колени, пока остальные, даже могущественные ведьмы и всякие серийные убийцы не понимали, что делать, потому что знают, что до них я тоже дойду и уже не буду столь милостив. Я прибыл на этот мир, чтобы принести волю императора. Я не допущу дальнейших жертв среди его слуг, поэтому приказываю прекратить войну. Пусть ко мне придут представители каждой стороны конфликта и мы все обсудим. И тогда я вынесу свое решение. Любопытно. Господин, ситуация не настолько плохая, как может показаться. Мужчина сжался в землю, начав кричать во все горло. Мы просто слепые слуги императора, которых завели во тьму искусители. Прошу, сжальтесь. Возможно, могло показаться комичным, как лысый мужчина ростом под 2 метра упал на колени и стал лбом бить пол, пытаясь таким образом вызвать мое сострадание. Однако мне было просто неловко, отчего я сразу же взмахнул рукой и приказал ему прекратить и подняться. Слова не имеют значения. Я вижу твою душу. Вижу насильника, серийного убийцу, радующегося каждой жертве, и зверя, чей голод ничто и никогда не сможет утолить. Твоя судьба решена, и лишь в смерти ты найдешь справедливость, которую заслуживаешь. Мужчина мгновенно сжался, начав что-то лепетать и молить меня о прощении, но я оставался непреклонен. Закрыв глаза, я взмахнул рукой, и мужчину сразу же схватили, после чего увели в сторону. Можно казнить на месте, но это не вызвало бы нужный эффект, лишь увеличило бы количество неприятных слухов против меня, да стало бы причиной возросшей агрессии в мою сторону. Но если все правильно обустроить и сделать представление массовым, раскрыв все его грехи под правильным углом, то тогда публика сама захочет его головы. Вообще вся ситуация была непривычной для меня. После того, как я остановил войну, ментально подавив всех людей, ко мне сразу побежала местная верхушка. Если так можно говорить, конечно, про лидеров банд, культов и полноценных ведьмовских ковинов, состоящих из целых орд несанкционированных псайкеров. Про последних особенно смешно говорить, так как я знал про проклятие и колдовство больше, чем они все вместе взятые. Но все равно пришлось слушать всю эту коалицию, решившую переговорить с господином Ангелом и пытавшую убедить меня не убивать их всех и не устраивать страшный суд. И то, что я узнал, меня совсем не радовало. Я очутился на пасмурном мире Улье, называемой Мальфи. Довольно известный мир, находящийся в 800 стандартных днях от Сцинтилы. Примечателен тем, что является основным социальным и производственным центром в областях сектора, лежащих по направлению к самому краю галактики, где даже у титанически огромного империума практически нет власти. Мне известна эта планета, так как она являлась одним из политических и производственных центров всей Калексиды, где, несмотря на субтропический климат, были примечательны только разросшиеся суперконтинентальные ульи и жилые массивы, которые полностью уничтожили местную природу. Из-за всего этого конкретно Мальфи часто сравнивают с ульями сегменту Масселора, где поверхность миров также полностью покрыта сталью. Мальфи существует за счет своего машиностроения и металлообрабатывающей промышленности, а его население приближается к числу населения Сцинтиллы, отчего планета является практически второй столицей всего сектора. Местные жители вообще хотят, чтобы именно их мир стал административным центром Калексиды, но слишком далекое расположение от настоящего центра сектора никогда не позволит этому произойти. Да и, честно говоря, моя родина даже выглядела куда лучше. Мальфи расположен на самом краю владения Имперуима, но то не единственная деталь, которая не даст планете стать столицей. Проблема в том, что здесь все буквально опутано бесчисленными интригами и заговорами всех сортов, а в каждом поступке и в каждом жесте сквозят лицемерие, интриги и предательство. Управляет миром, что интересно, преосвященная матриарх Глидус, проживающая в особом центральном дворце, где все аристократические фракции борются за ее внимание. Про все это мне известны лишь слухи, которые я прочитал в головах жителей Подулья, отчего полностью верить им я не собирался. Точно знаю лишь то, что эта женщина полностью погрузилась в роскошную жизнь на вершине мира и не обращает внимания на проблемы черни. К сожалению, довольно распространенный подход в Империуме. Джиа мне рассказывала про этот мир. Инквизиция, имеющая на Мальфи свое районное отделение, считает его одним из главных источников инакомыслия и ереси во всей Калексиде. Не без причины, нужно признать, так как планета несколько раз за историю находилась на грани того, чтобы развязать полноценную гражданскую войну с Сцинтиллой, а чрезмерно скрытное и лицемерное общество местных ульев порождает слишком большое количество сект и культов. Почему их еще не выжгли огнем инквизиции? Крупному промышленному и административному центру делают немало поблажек, отчего закрывают глаза на многие собрания заинтересованных личностей, среди которых обязательно присутствует рука пагубных сил. Так как эти группировки управляются умными людьми, которые слишком хорошо понимают, насколько просто замаскировать свою деятельность в многослойной культуре фальши и обмана. Сам же я попал во время конфликта двух организаций, состоящих из мутантов и псайкеров, спустившихся в Подулье, чтобы избежать кары имперской власти. Первые, призвавшие меня, являлись религиозными фанатиками, искренне верящими в императора, несмотря на то, что Империум отвернулся от них. Вторые же были какой-то местной революционной армией, решившей взять власть в свои руки и свергнуть правительство Империума. К их сожалению, они встретили неостановимую силу на своем пути, и теперь уже я буду решать, что будет дальше. Бывшие восставшие лидеры революции сейчас падали на колени, умоляя меня их не трогать, отчего сдавали свою верхушку. Мне было полезно, так как испуганных божественной карой людей легко направить в нужную сторону. Ведь я не могу допустить подобные кровопролития среди людей, когда проклятые силы в шаге от того, чтобы подчинить мир себе. И хоть мне немного неудобно использовать телепатию на невинных людях, но чем больше я разбирался в их мыслях, тем меньше во мне оставалось жалости. Я видел серийных убийц, насильников, маньяков, просто сумасшедших, безумных культистов и растлителей. И чем дольше я смотрел в души людей, тем больше шире становился список тех, кто не найдет моего прощения. Первое время люди пытались отбиваться и оспаривать мое решение, но одна моя мысль, и они падали на колени. Неприятный процесс, но его нужно было сделать. Пора устроить суд. Глава 52. Потерянный. Часть 4. Мелисса лишь украдкой решалась смотреть на ангела, спустившегося с небес. Молитвы, возносимые ею долгие годы, наконец-то услышаны, но осознание этого давалось нелегко, ведь ответ на них был не просто получен, он явился воочию. Десятилетиями она молилась Богу-императору, уповая на то, что он не спошлет одного из своих вестников и спасет их от тьмы и безысходности. Однако с каждым новым днем, омраченным отчаянием, вера в ее словах становилась все слабее, а на ее место все чаще приходили гнев и безнадежность. Вера тлеет, когда добродетельная жизнь не приносит желаемого спасения, а праведные поступки не встречают поддержки. Вместо утешения в душе поселяются сомнения, а ростки ереси пускают корни. Но ей ответили, ей, проклятой мутантше, ведьме и практически еретичке. Это приносило в сердце теплое чувство, которое она не ощущала уже слишком давно. Вид святого, спустившегося в их бездну, которая впервые за вечность встретила свет, приносил надежду. Она всю свою жизнь мечтала встретить нечто неземное, находящееся выше простых людей. Нечто, чему можно было поклоняться, и просто смотря на ангела можно с первого взгляда заметить, что он не был человеком. Прожив большую часть жизни среди мутантов, Мелисса научилась безошибочно распознавать физические аномалии, и даже не принимая во внимание необычный багровый цвет кожи ангела, его нельзя причислять к роду людскому. Рост, явно превышающий 2,5 метра, мистическое сияние в глазах, будто выточенные из камня черты лица, все это говорило о его неземном происхождении. И, конечно же, его аура, сияющий нимб чистой, божественной энергии, окутывающий его словно ореол. Его аура давила с такой силой, что хотелось рефлекторно склониться перед ним или упасть на колени, впитывая каждое его слово, чтобы потом нести его в массы. При этом просто смотреть на святого было трудно, казалось, его внешность каждую секунду незаметно меняется, следуя за настроением ангела. В моменты, когда он был спокоен, святой не сильно отличался от обычного человека, пусть и совершенного в каждом аспекте. Но в минуты гнева, когда он судил самые падшие души, которые нашли место в темнейших углах Подулья и оказались слишком неудачливы, чтобы встретить его посланника, в моменты ярости он походил на божество из древних легенд, непреодолимое и воплощающее силы самой природы. В один миг он возвышался над толпой, и его взгляд становился нестерпимым. Простые люди, особенно слабые духом, падали в обморок, едва встречаясь с ним глазами. Сильные личности держались дольше, но никто, даже самые безжалостные убийцы и главари банд, не мог вечно сопротивляться его мощи. Святой безжалостно сокрушал всех, кто недостоин его света. Ангел был силен, безумно могущественен, куда сильнее даже ее наставницы. Это очевидно, куда смертным тягаться с вестником Бога. Мелиссандра чувствовала, что у нее даже шанса нет против него, сойдись они в открытом столкновении. Но она и сама не смогла бы поднять на него руку, скорее первой убив себя за такое святотатство. Однако его силу ощущали не только она. Под стенами их крепости стояла армия из сотен тысяч людей, состоявшая из самых безумных и кровожадных мутантов, однако они даже не думали о том, чтобы восставать. Редких, самых сумасшедших смутьянов, решавших выступить против него, убивали свои же на месте. Люди пришли проливать кровь, но пока они чувствовали ауру ангела, никто не решался нарушить его слово. К тому же их сильно мотивировало то, что через пару часов после их переговоров больше полусотни лидеров группировок, оказавшихся самыми недостойными, были прилюдно сожжены. К сожалению для Мелиссы, то сияло обычное пламя, и она не поучаствовала в процессе, однако с тех пор в ее сердце появилась новая мечта – стать карающей рукой ангела, что будет нести его правосудие. Всю свою жизнь Мелисса верила. Она жаждала божественного знамения, которое изменит ее жизнь к лучшему. И вот, когда ее мечта сбылась, когда она встретила воплощение своей, она готова на все во имя ангела. И те, кто посмеет ему противостоять, познают огонь его гнева. Мда, все получилось значительно не так, как я того желал и планировал. Сказался факт, что у меня не так много опыта конкретного управления чем-то, и даже воспоминания других жизней не особо помогали, так как Арвида обладал лишь недолгим опытом управления войсками, а Магнус же вообще был отдельной историей. Примарх обладал огромными академическими знаниями, но не конкретными знаниями, как заставить толпу делать то, что тебе надо. Даже свой собственный мир он объединил больше с помощью ораторских навыков, до невообразимых псайкерских сил. Люди просто шли за ним и все. Честно говоря, его наставник сыграл большую роль в объединении Проспера, чем сам примарх, всегда больше предпочитавший библиотеки. Его политическая карьера вообще в большей степени являлась просто последствием его любви спорить в интеллектуальных дискуссиях. Хотя нельзя сказать, что Магнус совсем не умел объединять людей. Сотни миров пали под его стопой во время Великого Крестового Похода. И именно от Алого Короля мне досталось знание об одном очень удобном приеме для контроля масс. Вот только, с телепатией надо быть аккуратнее. Обнаружив вблизи армию полубезумных мутантов, я, признаться, впал в ступор. Убивать их и устраивать локальный геноцид я очень сильно не хотел, но просто уговорить остановиться, некоторых, возможно, и удалось бы убедить, но даже примархи, делающие ставку на дипломатию, не всегда справлялись с такой задачей, что уж говорить обо мне. Из-за этого я использовал то, в чем хорошо разбирался, психическую науку. Я не стал прибегать к тотальной промывке мозгов, провернуть подобное невозможно даже для меня. Моя цель была иной. усилить свою ауру и перенаправить мысли людей от страха и агрессии к спокойствию и готовности к переговорам. Ну и добавить самую капельку веры в то, что я истинный святой. Вот только этой капельки, возможно, оказалось слишком много. Я недооценил уровень религиозности среди бандитов, отчего эффект стал куда сильнее, чем планировалось. В результате чего получил толпу религиозных фанатиков, практически поклоняющихся мне. По сути, это даже неплохо. Да, я воздействовал на их умы, что после приобретения памяти Арвида и Магнуса было чрезвычайно легко, однако тем самым спас их жизни. Сколько из них выжило только потому, что у меня получилось прекратить войну. Хоть использование способностей таким образом мне и казалось далеким от привычных норм морали, но человеческая жизнь куда важнее правил. По крайней мере, конкретно в этой ситуации. После бесед с лидерами армии, на которых не сдерживал свое психическое влияние, настал черед суда, хотя это больше походило на публичную казнь. Произнеся очередную речь о величии рода людского и важности веры в императора, а также защиты того, что считается человеческим, я начал перечислять грехи самых падших из бандитов, культистов и ведьм. Атрейс-джеи научили меня основам риторики, так что я смог направить мнение масс даже без серьезной массовой телепатии. Однако аура все равно продолжала помогать. Люди сами стали жаждать крови тех, кто еще совсем недавно их вел. Изначально, когда разрабатывал этот план, то подумывал отправить их на передовую, чтобы они сражались с другими мутантами и еретиками. Но то, что увидел в их умах, я не заглядывал в самые потаенные уголки их памяти, но почти каждое воспоминание о убийстве было пронизано жестокостью. Даже серийные маньяки продолжали смаковать смерти своей сотой жертвы, из-за чего большая часть их сознания оказалась заполненной настоящей кровавой бездной. В те моменты во мне отсутствовала жалость, и на ее место приходил гнев. А уж когда я добрался до памяти настоящих культистов проклятого пантеона, крики горящих людей, подозреваю, еще долго будут приходить ко мне во кошмарах. Я видел, как их души покидали тела, пока в нос ударял запах горящего мяса. Слышал их крики, но в голове все еще стояли картины тех ужасов, что они сами творили с улыбками на лицах. И после этого мое сострадание уходило на задний план. Мне было невероятно трудно стоять и смотреть на происходящее, однако верил, что это даст остальным знак о приходе новых времен. Когда я стоял и следил за казнью, в голову невольно приходили мысли насчет того, что вообще тут делаю. Моим желанием было спасение Имперуима и попытка сделать его лучше прежнего, но мой подход не сильно отличался от методов той же Инквизиции. Не самое приятное сравнение, однако все еще верил, что так смогу спасти больше людей. Я был готов пожертвовать лишь самыми низкими представителями человечества ради благополучия тех, кто действительно его заслуживает. И как бы неприятно это ни было, однако тут как никогда помогала память времен Великого Крестового Похода. Я не задумывался об этом ранее, но ведь в то время примархи, даже самые мирные и добрые из них вроде Вулкана, Робаута или Магнуса устраивали настоящий геноцид бесчисленных народов, что отказывались стать частью Империума. Они убивали миллиарды, продолжая говорить про честь, доблесть и прочие высшие принципы. Они за день могли убить больше людей, чем жили на Древней Терре во времена моей жизни. Но даже после истребления миллиардов их считали героями и полубогами, спасителями человечества. Мне трудно принять такой подход, однако разумом понимал его холодную рациональность. И по сравнению с ними, я, считай, был практически пацифистом. Конечно, меня посещали мысли бросить все и покинуть этот мир как можно скорее. Для меня не составило бы труда подняться на верхние уровни, найти корабль и улететь к Зербе или Салдивану, или же отправиться на поиски Атрея, а потом, используя свои знания будущего, собирать артефакты, способные изменить галактику, или воскрешать примархов. Льва будет хоть и непросто, но вполне возможно разбудить даже моими ограниченными силами. С Гиллиманом сложнее, однако уверен, что-то можно придумать. И даже одних этих двух хватит, чтобы изменить весь Империум, направив человечество в более светлое будущее. Особенно, если воспользоваться моими особенными знаниями на полную, я мог бы остановить бесчисленное количество катастроф одним словом. И это было бы объективно правильное действие. Я мог помочь стольким людям в будущем. Потенциально. Чисто теоретически. Но кто поможет людям в глубинах Подулья, которые молились, чтобы к ним явился святой? Кто поможет обычным гражданам Мальфи, когда армия бледной толпы ворвется в улья и начнет кровавую бойню среди мужчин, женщин и детей. Кто остановит этот мир от погружения в глубины хаоса? Для меня не составит труда облегчить участь этих людей. Я могу сделать это, не тратя много времени, практически просто мимоходом. Но мне почему-то было трудно сделать этот выбор. Я выбирал между тем, чтобы помочь кучке людей возле меня, тех, кому своими глазами вижу, насколько нужна помощь, и тем, чтобы отправиться в большую галактику и влиять на судьбу всего человечества, сохранив в десятки раз больше жизни с тем же количеством затраченных сил. И труднее всего то, что сейчас, впервые в этой жизни, отсутствовал кто-то, к кому можно обратиться за советом. Пришло время решать проблемы самому. После выступления я вернулся в свой кабинет, где меня ждали новоявленные советники. Своими глазами увидев массовую казнь, они стали вести себя так, будто их жизнь напрямую зависит от меня. Хотя, просмотрев их судьбы, не заметил ничего особенно ужасного. По сравнению с поклонением хаосу, конечно, вообще-то каждый человек в радиусе нескольких километров от меня являлся преступником, однако видел, что не все потеряно. Убить всех было бы просто, один щелчок пальцев, огненный шторм, и все. Но я верил, что они еще могут принести пользу. Нужно будет провести чистки, казнив оставшихся хаоситов, а остальных безумцев отправить искупать грехи ценой своей жизни. В подулье полно мутировавших монстров, вроде гигантских крыс, и избавившись от них, я сделаю жизнь всех остальных намного лучше. К тому же, бывшие лидеры банд оказались ценными источниками информации. У меня, даже с ускорением времени, нет возможности проверить воспоминания каждого человека. Они же поведали мне о местных центрах власти и основных угрозах планете. И вот тут все было сложно. То есть, это движение мутантов просто хочет сбросить власть Империума и сделать мутантов с псайкерами новой главной расой? Удивленно спросил я. И при этом у них даже единого лидера нет, бледная толпа бесчисленна, господин святой. Слегка кивнула мне рыжая ведьма. Это скорее объединение многих лидеров, связанных общими соглашениями и целями. Говорят, что когда-то у толпы было единое руководство, однако захватив целый мир, они просто начали войну друг с другом, отчего в их стане больше нет единой руководящей руки. Вот только их все равно нельзя недооценивать, их легионы неостановимы и даже самые могущественные банды Улья падут перед их бесконечной ордой. Мелисса, которая обладала сильнейшим психическим талантом из местных, была самой полезной в плане сбора информации и контроля остальных. Я чувствовал в ней невероятно яркий огонь истинной веры, направленный частично в мою сторону. Подозреваю, что не будь у нее психического дара, она могла бы отправиться в сестры битвы, но история не терпит сослагательного наклонения. Сейчас она помогала мне, и я ценил ее желания, пусть и казавшиеся слишком фанатичными. Мне не важно, сколько их там, я не иду устраивать побоище. Мне нужно лишь переговорить с ними. Они недоуменно переглянулись, явно не понимая меня. Что же, не виню их в этом, мой план действительно отличался от того, как они привыкли решать дела. Но меня это вообще не волновало, так как их подход с кровавой бойней и долгой войной мне категорически не подходил. С их лидерами, переспросил один из них, босс господин святой, собрать их всех в одно место будет очень сложно. Тут речь идет о сотнях лидеров культов, банд и группировок, многие из которых ведут друг с другом едва скрытую войну уже десятками лет. Они смогут объединиться, если речь пойдет про штурм Улья, однако просто так собрать их не получится ну вообще никак. Между этими урод-людьми слишком длинная история конфликтов и вражды. К тому же они просто боятся, что их соберут вместе, чтобы разом срубить голову бунта. Хотя убить их поодиночке с нашей вашей мощью будет плевое дело. Бывший мутант, которого я исцелил, осторожно пытался убедить меня в абсурдности моих идей, стараясь при этом сохранить культурную манеру речи. Он явно нервничал, боясь моего гнева, но мне было все равно, как он себя ведет. Я хочу поговорить со всеми ними, с каждым лидером достаточно важной группировки в Подулье. Они, быть может, и обезображены мутациями, но это еще не повод, чтобы устраивать кровавую бойню. Уверяю вас, мои аргументы их переубедят. Я решил остаться на этом мире и потратить время на решение их проблем. Почему бы не считать это испытанием и тренировкой моих способностей, местом, где отточу навыки дипломатии и работы с целыми армиями? Если я хочу помочь Империуму, мне не обойтись без этих навыков. А если все не получится? Что ж, навыки телепатии тоже нужно практиковать. Глава 53. Связанный. Существо, не человек и не бог, одновременно находилось в десятках тысяч мест, но в то же время его тело было привязано к одной недвижимой точке. Живой мертвец, бессмертный труп, его плоть не двигалась тысячелетиями, но разум охватывал всю галактику и простирался далеко за ее пределы. Сознание, некогда великое и безграничное, способное бросить вызов самим богам и чудовищам, кошмарным порождением материального мира, теперь превратилось в разрозненный набор осколков. Мощь его возросла, но ценой стала утрата целостности. Каждый осколок являлся лишь частью былого, воплощал один из аспектов царя царей, однако даже проклятый пантеон не решался их недооценивать. Большинство из них собирались в части, отражая бесконечные орды нерожденных, демонических легионов, вечно штурмующих золотые врата. То была битва, где один единственный человек на протяжении миллиона дней и ночей защищал человечество от окончательного падения во тьму пучины хаоса. Это требовало невероятных усилий даже с его стороны, однако с каждым годом, с каждым новым днем и с каждой новой поглощенной душой, принесенной в жертву великой машине, могущество человеческого лидера росло, и поэтому все больше становилось осколков, которые могли и по-другому помогать роду людскому. Часть осколков вела достойнейших людей через жизненные преграды, не вмешиваясь напрямую, они лишь направляли их шаги, чтобы из обыденных смертных судьба выковала героев, о которых будут слагать легенды даже спустя тысячелетия. Без их света эти люди, возможно, погибли бы или свернули с верного пути. Незначительное влияние, едва уловимая помощь, один луч света, упавший в нужный момент, или удачно выпавшая карта могли изменить ход истории всей галактики, хотя их влияние и не всегда было очевидно. Но были и те, кто помогал открыто. Даря часть своей силы и могущества, они превращали простых людей или Астартес в нечто большее. Эти осколки воплощали ярость и гнев царя царей, его веру и стремление к тому, чтобы человечество стало властелином звезд. Вера людей питала осколки силой, но в то же время нет. Если максимально глубоко смотреть в пучины океана душ, то можно было заметить еще один осколок. Самый большой и великий, самый могущественный и невозможно сильный, вмещающий в себя 10 тысяч лет человеческой веры и жертв во имя его. Осколок, больше похожий на спящее дитя, странствовал в самых глубинах океана душ. Вот только несмотря на всю его беззащитность, никто не смел дотронуться до него, ибо даже демоны боялись того, что будет, если его разбудить. И пока этот порядок сохранялся, дитя звезд продолжало спать. Одним осколком нравилось делать героев и живых святых, другие ненавидели все, связанное с ними, то, как они выглядят и что собой воплощают. Одни строили бесконечно сложные интриги, способные запутать даже бога перемен, пока другие в немой ярости продолжали вечную битву за судьбу человечества. Каждый из осколков связан, но в то же время уникален и занимался своими делами. Они взаимодействовали со смертными, продолжая отчаянные попытки спасти род людской. Величайший из людей на протяжении десятков тысяч лет жил среди смертных, меняя личины, как перчатки. Он мог силой мысли создавать новые лица, что позволяло ему тайно вести человечество к вершинам величия. Однако именно это стало причиной того, что разум этого столь упорядоченного существа оказался столь разрозненными. Каждый из осколков в основе своей ненавидел хаос, однако каждый также видел свой способ противостоять ему. По сути, они были одинаковы, но в то же время и нет. Тысячи личин величайшего из людей, обретшие свой голос после погибели. Вот только можно ли спасти реальный мир, когда каждый из осколков являлся лишь призраком былого, существом, живущим и влияющим только на имматериум, в редкие моменты насылающие сны золотым стражам или дарующие силы достойнейшим. Осколки в основе своей не способны воздействовать на материальный мир, ибо их основа давно погибла. Теперь они являлись практически безвольными наблюдателями, по сравнению с тем, что могли раньше, когда были едины. Пока кто-то не дотронулся до них, каждый из осколков обладал памятью целого, но при этом лишь соединившись они могли воспользоваться своим могуществом. Они не любили это делать, ибо это требовало невероятных усилий и лишь в самые судьбоносные моменты в истории галактики Золотой Король связывался с людьми, после получения травм от своего любимого сына. Каждое из них было событием, которое чувствовал сам Варп, и тогда даже демоны, бесконечно потешавшиеся над трупом на троне, замолкали, в страхе убегая в самые темные глубины имматериума, ибо когда император вновь собирал воедино свое могущество и возвращал сознание, Даже боги не решались сказать слово и выйти против него, и стоило ему только открыть глаза и направить свой взгляд, как я начал тяжело дышать, приходя в себя. Пот тек по мне ручьями, но это казалось моей последней проблемой. Попытавшись вытереться рукой, я заметил кровь, идущую из моих глаз. Все мое тело болело и каждый нерв горел в агонии, словно меня вывернули наизнанку и в кипяток окунули. Голова же трещала, будто я вчера литров 10 самого помойного амосика выпил. Сознание возвращалось медленно, словно боялось чего-то и проверяло разум на наличие ловушек. Это было странно, удивительно и просто безумно. Но в то же время нет, все равно сплошное безумие. Но зато какое. После того, как я раздал указания своей пастве о том, чтобы они готовились выдвинуться, сам решил уединиться и заняться проблемами с головой. В последнее время произошло слишком много событий, повлиявшие на мой разум, отчего было необходимо разобраться с собственным разумом. Я усвоил объемы нескольких жизней, и мозг просто физически не справлялся с этим. К тому же меня сильно смущала штука, призвавшая меня на молитвы. Пока что она не могла напрямую влиять на мои мысли и действия, но было ощущение, насколько это тонкое пока что. И хоть я и понимал, что золотой свет не нес в себе пагубное проклятие хаоса, а воплощение другой стороны, спокойнее не становилось. Ощущение, как что-то меняет тебя, словно горшочник создает из глины вазу, было далеко от приятного. Я уважал императора, как величайшего из людей, и прекрасно понимал, что однажды он уже изменил мою душу. Однако все равно хотелось остаться хотя бы в контроле над своей сущностью. А то мне сильно не нравилось, насколько происходящий со мной процесс походил на преобразование культистов в настоящих монстров и полноценных демонов. Я решил заняться медитациями и попытался погрузиться в глубины собственного сознания. За годы обучения под наставничеством Магнуса я смог натренировать свой разум на достаточный уровень, чтобы, хоть и не без проблем, но разобраться с воспоминаниями Ревюэля и Алого Короля. Вот только все это было каплей в море по сравнению с тем, сколько всего знал Янус. Суммарно, на нас троих выходило лет 500-600 жизненного опыта, полного самых разных ощущений. Но это не было даже десятой частью того, сколько прожил бывший лидер Серых Рыцарей. Он имел тысячи лет опыта, и я даже не знал, как можно приступить к исследованию всех его воспоминаний. Разум – это очень тонкая штука, бесконечно сложная, и тот факт, что я обладал силой, способной напрямую влиять на него, не сильно помогал. Даже сам Магнус, мастер телепатии, не сильно дальше отошел от простых мысленных команд, подобные которым я использовал на толпе. Если бы он был в состоянии тонко внедрять верность в людей, то Великий Крестовый Поход прошелся бы куда быстрее. Однако это куда сложнее, и даже великие демоны не могут просто так создать у человека новую личность, сшив вместе нужные воспоминания. В состоянии задавить человека волей и сделать своим рабом, но это максимум. Из-за этого я даже не знал, как приступить к работе. Пережить все это, как я сделал с Ревюэлем, ясное дело, было очень плохой идеей. Мою личность просто смоет такой поток знаний. А повторить опыт Магнуса, как это удалось провернуть из-за лабиринта, места близкого к глубинам варпа, при этом более-менее защищенного. Сейчас соваться туда будет очень плохой идеей. Поэтому, даже не рискнув нырять в память Януса, я решил заняться своей второй проблемой. И вот попытка найти источник странных позывов привела к кое-чему очень интересному. Я сел в позу лотоса и начал проговаривать мантры для медитации, разработанные еще в древние времена Проспера. Процесс понимания собственной души – чрезвычайно сложная штука. К моему счастью, Магнус знал, как это сделать, и проворачивал подобное. Душу нельзя было увидеть или вообще ограничить терминами, которые в состоянии осознать человеческий мозг. Просто спустя десяток часов медитации и погружения сознания максимально глубоко, ты начинаешь ощущать нечто, выходящее за пределы твоего обычного тела. Продолжение тебя самого, куда более важное и могущественное, чем простая плоть. Воплощение психической мощи, которая принимает форму только потому, что мозгу так проще осознать информацию. Я сиял как новогодняя елка, переливаясь силой, однако меня заинтересовал конкретно один огонек, сидящий очень глубоко. Хорошо знакомый мне золотой свет. Он мерцал подобно маленькой звездочке, моргающей с каждой моей мыслью. Свет напоминал сияние астрономикона, но значительно менее яркое и теплое. Однако для меня он казался куда роднее. Сперва я пробовал избавиться от огонька, но это оказалось куда сложнее, чем я представлял. Он был частью моей души и существовал лишь в моем воображении. Это попытка моего разума, не созданного, чтобы работать с душами, интерпретировать происходящее. На самом деле кусок этого света являлся остатками поглощенного мной света астрономикона, и я не знал, что с этим делать. Его нельзя оторвать или просто высвободить, так как он являлся частью меня, продолжением моей души. Поэтому я решился сфокусировать сознание, после чего максимально изучить свет и погрузиться в его суть. Вот только я получил совсем не то, что ожидал. То, что я увидел, меня до сих пор будоражило от одной мысли о том, что я видел. Бесконечные геометрические фигуры, пересекающие космос, странные руны и символы на неизвестном языке. Они были лишь предвестником, указателем того, куда я направляюсь. Вот только я, как последний дурак, не обратил на них должного внимания. Лишь убедился, что они не связаны с хаосом или юватами, и шагнул вперед. Я видел существ, похожих на порождение варпа, но в то же время противоположных им. Прозрачные фигуры, бороздящие галактику. Волны силы, отличные от хаоса и обычного варпа. И образы, тысячи мыслей, сливающихся в друг друга. Хор молитв до сих пор звучал в моей голове, но с ним хотя бы можно было жить. Попытка разобраться в собственных воспоминаниях привела лишь к тому, что в моей голове теперь лишь больший бардак. Откуда-то теперь в сознании присутствовали картины странного золотого города, полного света и огней. Я видел необычного вида птиц с гигантскими крыльями и высоких людей, закованных в могучую броню. И где-то там, в сердце этого города, будто кто-то ждал меня. Трясу головой, стараясь откинуть мысли и очистить голову. Сейчас от этого никакой пользы. Правда, в голове почему-то до сих пор звенело, словно я слышал невероятно громкий крик. Разобрать слова или даже отдельные буквы невозможно, однако я чувствовал, что сказанное было очень важным. И что-то мне подсказывает, что эти слова сами не хотят, чтобы я их сейчас вспоминал. Тяжело вздохнув, я поднялся, начав разминаться после долгого времени, проведенного в одном положении. Было жаль тратить столько времени на то, что ни к чему не привело. Скорее, даже больше негативных последствий, вроде головной боли и звона. Однако из любой ситуации можно вынести урок. Больше не трогать свет астрономикона. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Его воздействие на мою психику куда сильнее, чем я предполагал. И хоть это сильно затруднит мне жизнь, однако собственная психика мне куда важнее. Да и не особо мне уже это нужно, если честно. Сейчас моих умений работы с психической наукой достаточно, чтобы творить многие чудеса и без чьей-либо помощи. Высокая фигура в плаще спокойно проходила по длинным темным коридорам, которые уже давно потеряли свой блеск. Когда-то здесь ходили жрецы и священники, но те времена давно прошли, и лишь мертвецы теперь населяют его. Однако космический десантник, двигающийся вперед, даже не обращал внимания на сотни трупов под его ногами. Его разум был занят другой, куда более сложной задачей. Чем дальше шла фигура, тем сильнее менялась обстановка вокруг него. Грязные и заброшенные коридоры с комнатами постепенно становились более чистыми и яркими. То тут, то там, появлялись разноцветные руны и символы, истинный смысл которых могли понять лишь посвященные. Они выглядели невинно и могли сойти на простые рисунки. Однако опытный колдун знал правду. И хоть Аримана называли как угодно, изгнанник, проклятый или предатель, но все признавали его мастерство в проклятой науке. Даже его отец. Старые коридоры, сдавшие под напором времени, часто заканчивались завалами или просто вели в никуда, отчего весь бывший храм представлял собой огромный запутанный лабиринт. Вот только чародея не могла задержать такая простая игра, и он прошелся по правильному пути, не попав ни в одну ловушку. С каждым новым шагом реальность слегка менялась. Символов становилось все больше, а их значение, от простого восхваления божества и призывов следовать его заветам, становились более агрессивными и эксцентричными. Ариман провел в варпе тысячи лет, за которые он видел самых чудовищных существ, чье существование было противно людскому разуму. Однако больше всех он презирал другой тип демонов, идиотов. Тех, кто, заполучив бессмертие и могущество, тратили его на самоудовлетворение и бесконечные оргии. И по этой причине Фулгрима он презирал больше, чем кого-либо из демонических принцев. Ну, кроме Мартариона, наверное. Но их история вражды древнее самой ереси. Каждый новый метр лабиринта полнился рунами и символами, восхваляющие вожделение, голод и страсть. Они на своем тайном языке призывали смертных особым образом почтить жаждущего Бога. Будь тут простой смертный, пусть даже обладавший невероятной силой воли, он бы пал на землю, погрузившись в вечный сон, где исполнятся все его мечты и желания. Ариман прошел даже не шелохнувшись. Путь Азека закончился резко. Просто один поворот за угол, и его встретила белая дверь. Зная методы работы культистов Слоаниш, он не стал к ней прикасаться и открыл ее с помощью варпа. Сжег в колдовском огне, и судя по раздавшемуся истошному крику, шедшему от двери, он в очередной раз оказался прав. Зайдя внутрь, колдуна встретила непроглядная тьма. Попытка осветить с помощью варпа была бесполезной, ибо местный хозяин сам не слаб в колдовской науке. И хоть чародею по силам обратить все это место в чистое пламя, он пришел сюда не чтобы заводить врагов, совсем наоборот. «Приветствую вас, я пришел, чтобы сделать вам предложение, от которого невозможно отказаться. Пока боги играют в свои игры, сталкивая друг с другом марионеток, время воспользоваться возможностью. Я прибыл, чтобы заключить союз в битве против общего врага». Резко все помещение зашлось в смехе, шедшем словно со всех сторон. И сразу же после этого, два красных глаза появились посреди мрака. Глава 54. Спаситель. Часть 1. Путешествие по самым нижним уровням Подулья являлось интересной вещью, особенно, если ты двигался впереди гигантской армии, насчитывающей больше сотни тысяч человек. Ведь один единственный улей на планете был действительно невероятных размеров, распространившись сразу на несколько континентов. Его размеры даже представить трудно, не то что уж обойти. Титанический город был размером с Евразию и Африку вместе взятых, когда-то существовавших на Терре в третьем миллениуме. Бесконечные океаны стали естественной средой обитания человека будущего. Старый развитый мир Улей – это не просто набор железяк, в котором живут триллионы людей. Это сложная система лифтов, железных дорог будущего, старинных хабов, бесконечных лабиринтов, коридоров размером в десятки километров и даже древних систем телепортации. Пользоваться ими уже довольно рискованно, ибо долгое время простоя без надлежащего ухода давало о себе знать. Все это – старинный дар людей былой эпохи, которая когда-то служила вполне обычной частью города, где власть держалась так же крепко, как на самом верху. И так как современные люди не в состоянии разобраться во всех деталях древних машин, то и не задавались вопросом, где находятся источники энергии, питающие все вокруг них. Здесь жили миллиарды людей, однако это было всего лишь каплей, на фоне общего числа населения. Дело в том, что здесь выживали только самые сильные и выносливые, способные находить себе питание всеми способами. Вот только насколько бы каннибализм ни казался эффективным, общество не может питаться одними другими людьми и при этом сохранить нормальное количество. Спустя тысячи лет такого подхода, количество людей было относительно малым по сравнению с поверхностью, из-за чего Нисулья являлся опасным местом, но сугубо за счет угрозы и боевого опыта их обитателей. Из-за всего этого, основные маршруты, по которым можно попасть в практически важные места в Улье, были относительно легко доступны. Они находились во владениях самых влиятельных группировок, однако в местном преступном мире никто не решался узурпировать их и ограничить доступ для остальных. Даже самых могущественных и влиятельных можно тупо задавить количеством, так как никто не в состоянии прокормить настоящие организованные армии, способные подчинить всех остальных. Поэтому местные бароны, все равно стараясь заполучить как можно больше власти, торговали не проходом, а картами и навигаторами. Ну а еще наркотиками, оружием, едой, водой, рабами всех сортов, цветов и мутаций, ну и вообще всем, что только можно представить. Местные транзитные узлы заменяли жителям Подулья города, где можно было относительно безопасно закупиться всем, что только можно продать. Как мне говорили мои советники, спорить с этими людьми или, тем более, идти на них войной было очень опрометчивым поступком. Там нас встретит пусть и относительно небольшая, но настоящая армия преступников и мутантов, закаленная десятками лет бесконечных сражений в этих темных коридорах и заброшенных неизвестных строениях. Они знали свою территорию лучше местных крыс и потребовались бы годы, чтобы выкурить их с этих мест. К тому же высока вероятность, что на такого нарушителя спокойствия ополчатся остальные банды и культы, которые могут решиться задавить угрозу в зародыше. Однако я пришел не чтобы проливать кровь, а чтобы использовать другой способ завоевания новых земель, куда менее кровавый и более эффективный способ, который 10 тысяч лет назад позволил подчинить всю галактику, дипломатию. Первые вести о грядущей армии Сорок узнал за несколько недель до того, как толпа даже приблизилась к владениям клана. Его люди являлись непростыми жителями единственной действующей станции в этой части Подулья, способной доставить в другую часть Улья. Они были этим местом, рожденные, чтобы защищать его, ценой своего пота, крови и жизни. И так как они не были идиотами, система шпионов и колдунов-экстрасенсов, предотвращающих самых больших умников от того, чтобы по коридорам тайно прокрасться в сердце базы и вырезать всех изнутри, они сразу же стали готовиться к надвигающемуся вторжению. Вот только в этот раз оно все случилось не так, как обычно. Первой странностью была реакция ведьмы-чародеев. Хоть они обходились особенно дорого, но Сорок ценил их как незаменимых экспертов и невероятно мощное оружие, способное изменить ход войны или даже простой интриги. Они могли подсказать, когда противник слаб, и сообщить, когда стал достаточно силен, что готов нанести удар и попытаться откусить часть их территории. Вот только слабые колдуны практически бесполезны в этом плане и использовались на менее полезных, но все равно важных должностях. В Подулье велась вечная война за ресурсы, и поэтому за любого достойного пророка были готовы отдать целое состояние, даже не обращая внимания на всех их странности, обязательно идущие с их даром. Но на кое-что Сорок не мог закрыть глаза. Чем ближе подходила армия врагов, тем страннее себя вели его ведьмы и чародеи. Первым что-то почувствовали самые сильные из провидцев. Они все одновременно упали на колени и стали бить головой об пол, пока не вырубались. Это было странно даже для чудиков. Их, конечно, быстро остановили, однако все только начиналось. С каждым новым днем все больше его доверенных людей, на каждого из которых он потратил целое состояние, окончательно сходили с ума. Пророки начали как один говорить какой-то бред про приход Мессии и его вестника, которого нельзя прочитать. Будто бы этот некто был защищен от любой формы провидения, и им нужно как можно скорее сдаться, чтобы он не покарал их. Бредни, конечно, но Сорок не дожил бы до седин, если бы спускал с рук каждую странность. Очевидно, что-то серьезное грядет. Он начал готовиться, собирать долги с других, менее влиятельных лидеров банд и культов, собирал вместе все группировки и доставал все оружие, что у них только имелось, а у них было много. Спустя 10 дней начали сходить с ума колдуны значительно слабее. Те, кто был бесполезен как пророк, но мог лечить, вскрывать замки, читать разумы, обращаться с техникой или просто поддерживать войска. Они все как один резко вставали в ступор, забивались в угол или просто падали на землю, после чего начинали шептать какие-то молитвы, все до единого. Это уже было знаком достаточно серьезным, чтобы бить тревогу. Сорок с самого детства, еще со времен, когда в темных комнатах дрался с безумными мутантами за кучу мяса, понял, что нет ничего хуже, когда не знаешь, с кем или чем имеешь дело. Информация – ключ к победе в любой войне, и что-то неизвестное, но в то же время очень сильное, двигалось в его сторону. Вместе с армией, которая, по сообщениям шпионов, состояла из двух сил, еще недавно разрывавшая друг друга на кусочки. Тот факт, что ему конец, Сорок понял, когда абсолютно все представители серой толпы в один день резко покинули его поселение с черным рынком. Даже последняя крыса в Подулье знала, что именно у них самые сильные псайкеры и провидцы, однако даже если они бегут со всей скорости, забыв про свои идеологические речи и попытки промыть головы его людям, то дело действительно серьезное. Фанатики вроде них остаются до последнего сражаться за свои идеи, но если даже они бегут, то значит понимают, что надежда на победу отсутствует в принципе. Однако Сорок не сдастся просто так, он скорее заберет врага с собой, но точно не сдаться. Спустя 14 дней, его людям впервые удалось поймать языков из стана врага. Вот только это также не принесло особой пользы, так как даже пройдя через пытки его экспертов, они говорили какой-то бред про своего мессию. Будто бы вестник императора идет, чтобы покарать их всех. Сорок, конечно, не поверил и посчитал это все промывкой мозгов. Неважно, вызванный колдовством или хитрыми словами. За всю свою жизнь он видел тысячи религиозных фанатиков всех сортов, уходивших в своем безумии в самую бездну. Все они восхваляли своих богов и предвещали появление вестников, однако всегда это оказывалось не больше, чем сотрясанием воздуха. Он готовился к войне, однако он не верил, что к нему явится святой. Вот только спустя 3 недели он все-таки явился. Сорок был крепкой личностью. прошедший через полвека войны в самом темном месте всей Мальфи. Он родился в темноте, рядом с кучей мусора и человеческих отходов, отчего понимал эти места как никто другой, пришедший с верхних уровней. Судьба улыбнулась ему при рождении в первый и в последний раз, когда не наградила слишком большим количеством мутаций. Но бритвенно-острые зубы ему даже помогали в далеком детстве, и не факт, что он вообще выжил бы без этого подарка природы. Вот только даже он не был готов к тому, что увидит. Сарака не смутил вид довольно немаленькой армии, бесконечными ручьями шедшая к его крепости. Его ребята были готовы устроить ад в своем доме, и даже если все они умрут, враг их навсегда запомнит. Его не смутило безумное количество колдунов и ведьм, которых он заметил в стане враге. Чародеи опасны, но не они выигрывают сражения, а простые солдаты, проливающие свою кровь. И ему абсолютно было плевать на то, с какой слаженностью и организованностью они шли. Раз умирать, так лучше пасть от руки достойного. Сарака смутила фигура, спокойно идущая впереди к его крепости. За ним позади шли тысячи бывших преступников и бандитов всех сортов. Однако теперь каждый из них выглядел так, словно за несколько недель провели целую жизнь в монастыре среди религиозных фанатиков. Сарак никогда не был даже на средних уровнях улья, однако он видел пришедших к нему особо религиозных личностей. Тех, кто специально спускался к ним, чтобы нести свет императора. Рабы из них получались хорошие, одни из самых дорогих. Сам Сарак не был особо религиозным человеком. Он слышал про бога императора, но чем тот заслужил, чтобы ему молились? Он никак не помог ему выжить среди мутантов и головорезов. Император не даровал ему еду, когда он так долго молился ему. Император не защитил своих священников, которых любил сжигать, чтобы поднять настроение. Никто не остановил и не покарал лидера банды, когда он разрушил статую золотого бога, сделав из нее собственный трон. Однако сейчас Сарак начинал понимать, почему некоторые люди верили, и, кажется, теперь к нему шла та самая кара за все грехи.